Глава 30. Пятница, 26 октября 2018 года. От мокрых улиц исходила печаль, которой вторило пасмурное рассветное небо. Магазины вдоль портиков улицы Вилар были закрыты, как и большинство ресторанов, которые к полудню будут кишеть туристами и местными жителями. Сантьяго де Компостела все еще спал, а она почти не спала в ожидании новостей об операции против банды Мейроса. На углу площади Платериас громко трудилась уборочная машина с вращающимися щетками, заглушая пение фонтана, который на протяжении сотен лет утолял жажду паломников. Сестеро подставила ладони под струю одной из четырех каменных лошадей. Во рту пересохло, и очень хотелось спать. Она встала ни свет ни заря, чтобы первым же автобусом добраться из Понтеведры до столицы Галисии. До возвращения в Гернику ей нужно закончить набросок жизни Исабель Отера с помощью ее сестры. Колокола собора пробили половину седьмого. Время встречи. Сестеро наблюдала за улицами, которые сходились на маленькой площади. Она насчитала не больше полдюжины человек. Один открывал ставни пекарни, другой разносил газеты, кто-то куда-то спешил. Молчаливые тени, танцевавшие в той призрачной атмосфере, что создают первые лучи солнца, сталкиваясь с царством уличных фонарей. В этот ранний час все города объединяет отсутствие праздных гуляк. Никто не выходит из дома с первыми петухами, если только не нужно спешить на работу. «Босс Диас, добрый день!» Приветствие раздалось сзади. Сестеро обернулась и увидела Пилар Отеро. Она с трудом узнала ее. Куда подевались слезящиеся глаза и это грустное лицо с кладбища? Сестра покойной стала просто другой женщиной. Макияж творит чудеса. «Спасибо, что пришли», — сказала сестеро, пожимая ей руку. «Спасибо вам. Лейтенант знает, что вы здесь». Сестера прикусила пирсинг. Неправильный ответ может испортить всю встречу, но ложь — не лучший способ начать ее. Журчание фонтана заполняло повисшую тишину. Она не в состоянии привести убедительные аргументы. Ей срочно нужен кофеин, иначе ее разум не готов к допросам. «Могу я угостить вас кофе?» — спросила она. Пилар Отеро посмотрела на наручные часы. «У меня осталось четверть часа. Потом мне нужно открыть магазин. И давай перейдем на «ты», пожалуйста, иначе я чувствую себя старухой». Сестеро шла вслед за ней по улице Хельмерис. Каждая секунда, которая проходит без упоминания «помба», уже победа. И немало мгновений прошло в тишине, пока они шли мимо зевающих прохожих и камней, наполненных историей. «Расскажи мне все, что помнишь о вашей жизни в стране басков», — попросила сестеро. «Значит, ты не считаешь, что моя сестра стала случайной жертвой?» — уточнила Пилар. Ее певучая интонация прекрасно гармонировала с меланхоличностью улиц. «Мне хотелось бы верить, что лейтенант прав, и что этот проклятый яд предназначался не конкретно Исабель, а любому участнику шествия. Жаль, что я больше в это не верю. Мне нужны ответы». Перед пекарней начали разгружать фургон. Запах свежеиспеченного хлеба проник в утреннюю прохладу, и у сестеро заурчало в желудке. Но сначала нужно выпить кофе. «Это здесь. Не возражаешь, если мы возьмем на вынос? Так я не опоздаю», — сказала Пилар. Сестеро пожала плечами. «Главное, чтобы в нем был кофеин. Все остальное неважно». «Мне двойной эспрессо», — попросила она. «А тебе с молоком, Пилар?» — спросила продавщица. — Да, Муксия, и помягче. Как твой Мануэль? Поправляется? Продавщица поморщилась. «Лучше, но он этого не заслуживает. Разве с такой простудой можно курить? Я устала беспокоиться о нем. Он-то о себе вообще не заботится». От кофе на прилавке поднимался пар. Женщины быстро попрощались и вышли на улицу. Сестера почувствовала себя лучше. Она едва сделала пару глотков из бумажного стаканчика, но резкий вкус уже пробудил вкусовые рецепторы и постепенно начал разливаться по всему телу. «Мне этого не хватало. Спасибо, что зашли. Теперь мозг начинает работать. Начнем?» Пилар кивнула. Ее лицо, раньше казавшееся слегка оранжевым, стало мертвенно-бледным. Уличные фонари погасли, и вместе с их светом с улиц исчезли яркие краски. «Что именно тебя интересует? Я не так уж много помню. Это было давно, и я была еще маленькой, когда мы уехали из Дуранго». «Понимаю, но я уверена, что ты сможешь мне помочь. Вот увидишь». Допив кофе одним глотком, сестера взяла в руки блокнот и ручку. «Что ты помнишь о смерти отца? Было ли какое-нибудь расследование случившегося?» «Нет. А если и было, то мама нам ничего не сказала. Это был несчастный случай. Рука попала под станок, и...» Женщина поджала губы. «В общем, приятного было мало. Другие рабочие пытались его вытащить, но было уже поздно». «Ты говорила, что компания выплатила компенсацию и устроила твою сестру на работу?» «Все верно. Она начала работать вскоре после смерти отца, трудилась в конторе. Тогда женщины не делали ничего другого на подобных фабриках. Не знаю, нравилась ли ей работа. Вряд ли, потому что она никогда не говорила об этом. А потом она отправилась в монастырь. Значит, работа ей не нравилась». Пилар поприветствовала мужчину с собакой, которая обнюхивала каждый угол. Чуть поодаль священник в рясе до пят открывал дверь церкви святого Бийето. «Просто случившееся с папой стало тяжелым ударом». Сестера записывала каждое слово. «Позже у нее будет время спокойно все проанализировать. Сейчас время для допросов». И у нее сложилось впечатление, что одна тема заслуживает тщательного изучения. «Что это за монастырь? Она хотела стать монахиней?» «Не особенно. Она на некоторое время уехала волонтером в Лурд, город на юге Франции, один из главных центров паломничества в Европе. Помогала паломникам. Туда приезжает много стариков. Это не похоже на путь святого Иакова. Только старики и калеки ездят в Лурд». «Путь святого Иакова. Популярный маршрут паломничества, который проходит через Северную Испанию и заканчивается в городе Сантьяго де Компостела. Считается, что там хранятся мощи апостола Иакова, Сантьяго. Длина маршрута через Пиренеи составляет около 800 километров, и дорога занимает в среднем месяц». «И что она рассказывала об этом времени?» Пилар покачала головой. «Она не любила говорить об этом». «Как так? Ни о фабрике, ни о Лурде?» Пилар не обратила внимания на это замечание. «Она провела несколько месяцев с монахинями. Это монастырь в Гернике организовал пребывание во Франции. Я подумала, что моя сестра в конце концов станет монахиней. До сих пор помню, как обрадовалась, когда она вернулась». «Ты помнишь название монастыря?» «Точно нет. Не уверена, что вообще когда-либо его знала. Это был орден затворниц, вот и все, что я помню». «А что насчет работы на фабрике? Она туда вернулась?» «Нет, думаю, что она даже не пыталась. Ее отъезд был очень поспешным. Мне ничего не объясняли, я была соплячкой, но наверняка что-то случилось. Несчастная любовь, проблемы на фабрике». Пилар задумалась и замолчала. Покружив в небе, голубь уселся на карниз соседнего дома. «Все произошло за одну ночь. Однажды она вернулась с фабрики. Они с мамой закрылись в комнате, а на следующий день уехали в Лурд. Помню, как тихо было в тот день за ужином, и что у обеих были красные глаза». Ручка сестера порхала по бумаге. «У тебя есть догадки, что могло случиться?» «Нет, но я уверена, что это стало причиной отъезда Исабель в Лурд». В голове у Сестеро сразу возникло несколько версий. Наиболее правдоподобной казалась та, где Исабель Отеро выступала жертвой домогательств, возможно, со стороны кого-то из руководства. В то время, когда права женщин были далекой утопией, решение уехать с монахинями могло быть совершенно нормальным. «Ты никогда не говорила об этом с Исабель? Даже годы спустя?» Сестера очень удивляла отсутствие диалога между сестрами. Хотя они с Андони тоже мало общаются, ей всегда хотелось верить, что, будь у нее сестра, все было бы по-другому. «Никогда», — заверила ее Пилар. Она встала и начала ходить кругами. Моросил дождь, но она не стала открывать зонтик, висевший на руке. После этого Исабель уже никогда не была прежней. Думаю, она жалела, что не осталась в монастыре. Она вернулась потерянной. Сначала я думала, что это из-за того, что она жила среди такого количества больных и пожилых людей. Но, скорее всего, было что-то еще. Возможно, она хотела стать монахиней и не знала, как ей решиться запереть себя там на всю оставшуюся жизнь. Сестеро обдумывала эту версию. «Сколько времени прошло между ее возвращением из Лурда и вашим отъездом из Дуранго?» Пилар начала что-то высчитывать в полголоса. До Сестеро долетали обрывки слов. Наконец она подошла к детективу. «Примерно год. Мы переехали в Виго в 81-м, а моя сестра вернулась из Лурда в 79-м. Я это знаю, потому что тогда училась в средней школе, и мои подружки все удивлялись, когда я говорила, что моя сестра уехала во Францию с монашками». Сестеро записала даты в блокнот. «Может, что-то случилось в тот последний год перед возвращением в Галисию?» Пилар покачала головой. «Я помню только, что дома царила печаль. Я старалась держаться подальше от них двоих, потому что они были воплощением грусти». Она внезапно смутилась и замолчала. «Пойми меня правильно. В этом возрасте ты не думаешь о том, что нужно кому-то помочь. Ты просто хочешь веселиться и сбежать от любых домашних проблем. Моя сестра сидела без работы и тосковала. Мать была опустошена смертью отца. Однажды мама решила, что лучше вернуться в Галисию, чем сидеть, теряя время и деньги в Дуранго. Вы тогда были юными девушками. У тебя были друзья, может, даже парень. Разве ты не возражала?» Пилар фыркнула. «Еще как! Я ведь родилась в Дуранго и считала себя басконкой, а не галисийкой. Для меня это была трагедия». «А для Исабель?» Сестеро интересовало только это. «Ей было все равно. Я же говорила, что у нее была черная полоса. Дошло до того, что я начала во всем винить ее. Если бы Исабель не бросила работу на фабрике, этого бы не случилось». Близость рынка начала ощущаться все отчетливее. Вокруг стало больше движения. Люди несли ящики с овощами и тележки, полные рыбы, чьи остекленевшие глаза выглядывали из колотого льда. Покупатели начнут приходить уже через полчаса. Все должно быть готово к открытию. «Хотите чеснока? Он из Ла-Манчи, не портится целый год», — предложила какая-то цыганка, решив не терять времени даром. «Нет, спасибо», — ответила Пилар. «Бери, бери, дорогуша, отдаю две связки по цене одной. Глянь, какие крупные». Цыганка протянула ей перевязанную головку чеснока в пакете, который, казалось, вот-вот лопнет. «Нет, правда, мне пора открывать магазин», — извинилась Пилар, указывая на хозяйственный магазинчик через дорогу. Выругавшись сквозь зубы, цыганка ушла в поисках других покупателей. «Может, у нее был парень, когда вы жили в Дуранго?» — спросила Сестеро. В биографии жертвы по-прежнему оставались белые пятна. Вставив ключ в замок на двери магазина, Пилар покачала головой. «Нет, она встретила Арсению, когда ей было за 30, и я не слышала, чтобы она с кем-то встречалась до него. И у нее точно не было никаких любовников. Говорю же, она собиралась стать монахиней». Она посторонилась, пропуская сестеру. «Заходи». Сестера поколебалась, раздумывая, не стоит ли ей на этом попрощаться. Но в конце концов вошла внутрь. Деревянный пол, истоптанный тысячами людей, едва проглядывал под грудой вещей. Это был небольшой магазинчик. От прилавка вглубь вели три стеллажа, заставленные хозяйственными товарами и мелочами для дома. «Магазин основал дедушка моего мужа», — пояснила Пилар. «Муж хотел, чтобы одна из наших дочерей продолжила работу в магазине. Четвертое поколение. Но я призываю их учиться, потому что это рабский бизнес. Мы продаем все меньше и меньше. Когда старики умрут, у нас не останется покупателей». «У Исабель не было детей?» Пилар покачала головой и включила газовый обогреватель. По магазину быстро распространился характерный запах. Она и слышать не хотела о детях. Уже потом, я думаю, она об этом пожалела, но было уже слишком поздно. Сестера записала это в блокнот, полный каракулей, который была способна расшифровать только она. «У твоей сестры остались друзья детства в стране басков?» «Нет, никого», — ответила Пилар, прибавив температуру. Магазин быстро наполнился теплом. «У меня есть группа в WhatsApp с местными. Иногда я приезжаю к ним, иногда они заезжают сюда. Я не смогла вычеркнуть все свое детство одним махом, в отличие от Исабель. В тот день, когда мы вернулись сюда, прошлое для нее как будто перестало существовать». Сестеро захлопнула блокнот. «На данный момент это все, что ей нужно». В мае 1993 года. Мне исполнилось 14. Мое тело менялось, и мама каждое утро с недовольным видом напоминала мне об этом. Никогда еще я так сильно не чувствовал ее отторжения. Буквально каждый день я думал о том, чтобы спросить ее, зачем она меня родила, если я ей так не нравился. Но я так никогда и не решился. Я боялся, что ответ причинит мне больше боли, чем сам вопрос. То утро было другим. Отец был дома. Не помню, сколько лет прошло с тех пор, как он в последний раз был дома на мой день рождения, но это точно было очень давно. В 14 задувать свечи уже не интересно. Но отец предложил мне испечь пирог вместе, чтобы я отнес его в школу и поделился с одноклассниками. Это будет особенный день. Я не особо загорелся этой идеей, но мне не хотелось его расстраивать. Кроме того, это давало возможность провести время с единственным человеком, которому я был небезразличен. Мы растопили шоколад для начинки, и он настаивал, что на пироге нужно написать мое имя. Так он и поступил, используя шприц, который мы держали в ящике для столового серебра. Это был невероятный пирог. «А теперь нужно его попробовать. Запомни, всегда нужно праздновать день рождения. Те, кто проводит столько времени в море, как никто это понимают», — сказал он. «Почему?» «Это тяжелая работа, когда ты постоянно видишь гибель своих товарищей, учишься ценить каждый день». Больше он ничего не сказал. Настоящий морской волк не тратит слов даром. Он проводил меня до школьных ворот и обнял на прощание. Он снова уезжал в Гран-Соль, и я не увижу его еще 3 недели. Пирог был еще теплым, когда я вошел в лабораторию. В то утро у нас были практические занятия. Я почувствовал, как на меня пялится. Не каждый день кто-то приходил с завтраком для всех. Но хотя все понимали, что это за повод, никто не подошел поздравить меня. «Куда ты несешь этот пирог, кислолицый?» — спросил Горка. Он считался главным заводилой в нашем классе. Вид у него был издевательский. «Ты не собираешься съесть его в одиночку?» — бросил кто-то еще. «К «Конечно, собирается. А с кем ему делиться, если он ни с кем не общается?» — насмехалась Айнара. «Бирюк!» Остальные со смехом встречали каждую унизительную реплику. Но худшее было еще впереди. Не знаю, кто бросил тряпку, пропитанную едкой содой, но она попала мне прямо в лицо. Сначала я почувствовал холод, который выделялся на фоне жара унижения. Потом глаза начали гореть. В них словно всадили тысячу острых кинжалов. Никогда в жизни я не чувствовал такой боли и не испытывал такого издевательства. Мой вой смешивался с обидным смехом одноклассников. Я выронил пирог, который превратился в бесформенную массу, и побежал к раковине, чтобы сунуть голову под ледяную воду.